Теперь, кстати, заметно, что она не так уж и молода. Не то чтобы она утратила привлекательность, а просто мы видим другого человека. Кроме того, сейчас вдруг становится очевидным, что человек этот совсем небольшого роста. Звонок. Женщина с телефоном. «Какая?» «Да», кладя трубку, повторяет услышанное. «Хорошая?» Ласковая усмешка. Женщина стоит, уютно сплетя на груди руки, маленькие кисти, стопы, кстати, тоже совсем маленькие. При этой детскости отдельных частей довольно округлые бедра и грудь. Что-то беличье, заячье в очертаниях тела, мягко, поощрительно улыбаясь, смотрит сбоку на телефон. Будто это именно телефон такой молодец, и он делает большие успехи. Звонок. Женщина с телефоном, все так же улыбаясь. «Какой? Какой контракт?» Кладет трубку. Странное дело. Свет падает сверху от голой коридорной лампочки в 60 ватт. Окажется, он исходит от лица женщины с телефоном, и освещает он не телефон. А что там на столе, Господи? Пусть наша сентиментальность будет страшнейшим из прегрешений наших. Мы видим младенца, солому, ясли, воловьи ноздри и святые дары. А свет от золотых волос младенца, удваивая свечение, возвращается к лицу матери. Может, именно свет этот и есть неразрывная пуповина? Звонок. Женщина с телефоном смеется. «Чего-чего?» Кладя трубку и, сохраняя улыбку, старательно выговаривает. «Limited liabilities agreement». Довольная, весело трясет головой, как будто я понимаю. Смотрит на телефон нежно и горделиво. «Ну и ну! Эх, и шпарит же сынок по-английски! А дети-то наши, слава богу, поумнее нас!» И т.п. Звонок. Женщина с телефоном, миг, еще миг, вдруг согнувшись, как от удара. «Когда? Когда? Когда?» Ударом всаживает трубку в аппарат. Этот звериный гибельный крик, вопль, стон, вой. Киношная звукоаппаратура передает вполне адекватно. Другое дело — кинооптика. Видно, оператор поменял линзы, линия коридора, пол, потолок, спина женщины, тощий железный столик, дверь с цифрой 3, зеркало у окна, само окно, дверь, снятая с петель, все изменило свои очертания, все странно искажено. Камера гоняется за женщиной и не может поймать. Камера загоняет ее в угол, швыряет в углы, гоняет из угла в угол, из конца в конец. Камера преследует, камера травит, камера гонит ее, как футбольный мяч, как зайца, как палый лист, но и поймать все равно не может. И, видимо, звонок словно бы уточняет картину. Это есть просто новая данность, сообразная прорыву скрытого доселе пространства. Женщина с телефоном жестко. «Когда?» Миг вопль. «Идиот!» Вколачивает трубку. «Идиот!» Времени почти нет. Стань точкой. Отсчет пошел на секунды. Замри. Она и не металась. Это в запале скакала камера, пытаясь обжить новое измерение.